Глава вторая. Интересно, над кем старик сегодня издеваться будет? Неужели сразу над всеми, раз собственной персоной решил на гору взобраться с утра пораньше? И охота ему. Полковник Ирман говорил в полголоса, однако не из опасения, что кто-то подслушает и передаст генералу Фоку его крамольные слова. Наоборот, он бы обрадовался, если бы нашелся такой доброход. Потерять положение, по большому счету, Владимир Александрович уже не опасался, а показать свое истинное отношение к начальству 52-летнему офицеру, повидавшему в своей жизни многое, очень хотелось. Все дело в том, что с началом войны его 4-й восточно-сибирский арт-дивизион заметно увеличился. По мобилизации добавили к трем имеющимся еще одну 8-орудийную батарею. Уже в феврале 4-я восточно-сибирская стрелковая бригада генерал-майора Фока стала развертываться в дивизию. Каждый ее полк двухбатальонного состава получил изрядное количество резервистов, призванных из запаса, которыми укомплектовали третьи батальоны, и тем самым вверенный ему дивизион получил также одну батарею при развертывании. Был переформирован, соответственно, в артиллерийскую бригаду, а он назначен ее начальником. В мирное время такое назначение могло бы огорчить честолюбивого полковника. Все дело в том, что он не проходил курс в Михайловской артиллерийской академии. А без этого получить чин генерал-майора практически невозможно. Вперед продвигали исключительно академиков. Однако начавшаяся война с японцами кардинально изменила его положение. Теперь до генеральских погон только руку протянуть. До первого удачного дела против неприятеля, ведь тогда толстые жгуты канители на эполетах уже по одной только занимаемой должности положены. Будучи командиром арт-дивизиона, Ирман был напрямую подчинен генералу Фоку, но, став начальником артиллерийской бригады, приданной дивизии уже опосредованно. Новая ситуация резко усугубила конфликт, и теперь начальник дивизии постоянно изливался желчью и брызгал словесным ядом, не в силах бороться со строптивым полковником. Зато на командирах стрелковых полков отрывался старик, ведь Фоку пошел 7-й десяток прожитых лет. Полковники ответно его тихо ненавидели, желая, чтобы тот как можно быстрее получил японскую гранату под ноги или шрапнелью по дурной голове. Любой вариант устроит. Но о своем потаенном желании командиры полков никому не рассказывали, даже младшим по чину офицерам. И все дело в том, что старого генерала в дивизии любили, причем искренне. И выражение этой привязанности у нижних чинов выражалось в прозвище, которым они наделили своего начальника дивизии — Фока. То ли в честь героя русской народной сказки, что на все руки дока, то ли уменьшительно-ласкательное увеличение фамилии на одну букву. А это о многом говорило. Никто более такой популярностью у солдат в Порт-Артуре не пользовался даже близко. Только на флоте был вице-адмирал Степан Осипович Макаров, которого матросы в Порт-Артуре любовно называли дедушкой и почитали всей душой. Но 31 марта он погиб, уйдя на дно вместе с броненосцем Петропавловск и почти всей командой. Что произошло, то произошло, уже не изменишь. Ирман тяжело вздохнул, покосился в сторону сидящего чуть ниже китайца. Местных жителей по приказу начальника Квантунской области генерал-лейтенанта Стесселя согнали на строительство укреплений больше 2000. Недостатка в работниках не было. Как трудолюбивые муравьи, практически беспрерывно они сновали на склонах сопок и потихоньку прямо на глазах вырастали люнеты и редутты. Вырывались траншеи и окопы в два, а кое-где и в три яруса, с защитными козырьками, брустверами, самразурами. Возводились и укрытия для пехоты и артиллеристов, блиндажи и капониры, способные противостоять обстрелу из полевых орудий. Гора Наньшань превращалась в неприступную твердыню. За ней уже принялись возводить вторую линию обороны от станции Тафаши, что на берегу бухты Хэнуэза, до Цзиньчжоуского залива на западе. Ширина второй линии обороны была 5 верст, чуть больше, чем у Наньшаня, но позиция располагалась всего в 2 верстах от этой горы и являлась намного более крепкой. Цепь сопок буквально перегораживала путь вглубь Ляадуна, оставляя два узких прохода и оба вдоль берега заливов. Там только начали возводить укрепления и отрывать окопы силами личного состава двух полков бригады генерал-майора Надеина. И нужно не менее месяца, чтобы тафашинская позиция стала не слабее дзиньчжоуской. Срок вполне возможный, так как японцы высаживались в Корее и, по слухам, дошли до реки Ялу, где должны будут вступить в сражение с восточным отрядом генерал-лейтенанта Засулича. И не факт, что эти макаки, именно так жители страны восходящего солнца называли просвещенные европейцы, смогут преодолеть заслон русских солдат, совсем недавно, при несерьезных потерях, громивших многотысячные китайские скопища, которые вряд ли намного слабее японцев. Так что Ирман не сомневался в силе Порт-Артурского гарнизона, вот только неприятель мог одолеть войска огромным численным перевесом. Журналисты писали, что японских солдат множество, словно расплодившихся тараканов. «Ничего, прихлопнем здесь, пусть штурмуют», — Ирман усмехнулся. Он видел уже японских солдат в китайском походе, и они не произвели на него впечатления. Низкорослые, в сопровождении большого числа носильщиков, они не производили впечатления физических сильных солдат и тем проигрывали русским, что выше их на полголовы, как минимум, и намного шире в плечах. Так что сойдись они в рукопашной схватке штык на штык, и в победе можно не сомневаться, совнут сходу. Владимир Александрович посмотрел, как канониры устанавливают на позициях пушки. Из крепостного арсенала передали более 70 орудий. К сожалению, три десятка из них были трофейными и забраны у китайцев. И хотя они европейских систем, в основном германские, но хватало французских и английских, вот только снарядов к ним кот наплакал. По сотне выстрелов приходилось на ствол в лучшем случае. К тому же дальность стрельбы устаревших поршневых пушек не превышала 3, редко 5 верст. Что для боя было совершенно недостаточно. Если со скорострельными русскими трехдюймовками Путиловского завода, что только поступили в бригаду на вооружение, сравнивать. Ирман тяжело вздохнул. Пушка без снаряжения ничего не стоила, и как только трофейные боеприпасы закончатся, 30 орудий превратятся в железный хлам, и нужно только уничтожать непригодную матчасть, чтобы противник не смог трофеями похвастаться. Конечно, можно было бы отливать чугунные снаряды в Порт-Артуре или дальнем. Там имелось литейное производство, вот только зачем это делать? Завод и мастерские много отливок дать не могут, запасы чугуна ограничены, хотя взрыватели и порох в арсенале имеются. И в случае блокады Квантуна японцами, а такое более чем возможно, потребуются 6-дюймовые бомбы и 3-дюймовые гранаты к новым орудиям, которые гораздо нужнее. А у китайцев вряд ли боеприпасы имеются, чтобы их прикупить, да и не продадут они, самим мало». Владимир Александрович оторвался от мыслей, бросил взгляд вниз. По склону поднималась группа офицеров в белых летних кителях. Блеснули золотом генеральские погоны. Ирман стал спускаться вниз. Все же непосредственного начальника нужно встречать в артиллерийских двориках, где расположилась батарея с 5 152-мм крепостными пушками в 190 пудов весом. И пусть эти пушки были образца 1877 года, но снаряженные 8 фунтами черного пороха бомбу могли забросить чуть дальше 7 верст. Но, к сожалению, такая батарея была одна, правда, имелось еще 5 менее дальнобойных пушек того же калибра, но укороченных в 120 пудов. Остальные 3,5 десятка орудий артиллерии представляли на треть 9-фунтовые пушки в 107 мм. Более тяжелые крепостные легкие полевые, но их было ровно 2 дюжины. А 2/3 легкие 87-мм пушки, 4-фунтовые, образца 1877 года. Но дальность стрельбы у них была приличная. Снаряд летел на 6,5 верст. Вот только рапорт отдать не пришлось. Фок отмахнулся и с нескрываемым ехидством во взоре стал рассматривать артиллерийские позиции. Ирман напрягся. Чувствовалось, что генерал собрался плеваться ядом, что та гадюка. И повод у него имеется, причем веский, раз на губах появилась презрительная для него повседневная улыбочка. «Как красиво стоят пушечки! Колесико к колесику, открыто, словно на параде. И расчеты застыли у них бравые, не понимают красавцы, что начнется штурм, и они превратятся в покойников, холодных и еды не требующих. Сплошная экономия для наших интендантов. Фок плюнул ядом по своей привычке. Ирман покрылся багрянцем, ибо он не командовал ротами крепостной артиллерии, так как генерал ему их не подчинил, хотя мог бы довериться своему начальнику артиллерийской бригады и сосредоточить в одних руках общее командование. «И кто же так решил пушки поставить?» — хотелось бы спросить. «Орудия ставят по плану штаба крепостной артиллерии, я возражал против этого». «Вот и хорошо, что возражали. Я прислушался к вашим доводам, а потому обе роты крепостной артиллерии подчиняю вам всецело. Отдам приказ незамедлительно. Да как тут все запущено?» Начальник дивизии обвел взглядом позицию и отчетливо хмыкнул. На губы наползла ехидная улыбка. Владимир Александрович застыл не в силах поверить. Фок открыто признал свою неправоту. Да такого быть не может. Но нет, он все правильно расслышал, не ошибся. Вон и старый генерал Надеин стоит, потрясенный словами начальника. Да и командиры стрелковых полков переглянулись. Особенно выразительным был взгляд у полковника Третьякова, буквально ошарашенного словами Фока. Подчиненные ему батальоны и занимали гору Наньшань. «Придется исправлять ситуацию, господа. Нам здесь драться». «Давайте посмотрим карту. Я тут наскоро сделал отметки».